«Поверьте, — сказал он, — я не меньше вашего желал бы раскрыть эту тайну. Значит, вы согласны отвечать на наши вопросы?» «Обещать не обещаю, но, возможно, и отвечу». Он услышал, как с облегчением вздохнул Джо, и все в комнате шелохнулись и замерли в ожидании. «Мы примерно представляем себе, при каких обстоятельствах вы встречаетесь с Карелен. Но, может быть, вы опишете это подробно, не упуская ничего сколько-нибудь существенного?» «Что ж, просьба довольно безобидная», — решил Тормгрен. Десятки раз он отвечал на подобные вопросы, и выглядеть это будет как готовность помочь. Перед ним люди умные, проницательные, может быть, им тут что-то и откроет. Если они способны извлечь из его рассказа какие-то новые сведения, тем лучше. Лишь бы и с ним поделили. Во всяком случае, Карелену это никак не повредит. Тормгрен пошарил по карманам, достал карандаш и старый конверт. Наскоро набрасывая чертеж, стал объяснять. «Вы, конечно, знаете, за мной раз в неделю прилетает такой аппаратик. Ни мотора, ни какого-нибудь иного движителя у него не видно. И он переносит меня к кораблю Карелена и проникает внутрь. Вы, конечно, видели, как это происходит, телескопических фильмов снято немало. Дверь, если это можно назвать дверью, опять открывается, и я вхожу в небольшую комнату. Там только и есть что — стол, стул и телеэкран. Расстановка примерно такая». Он подвинул конверт старому Уэльсту, но тут не взглянул на чертеж. Странные глаза все так же неотрывно смотрят на Стормгрена, и ему чудится, что-то переменилось в их глубине. Настала мертвая тишина, и Стормгрен услышал. Позади него у Джо вдруг перехватило дыхание. Озадаченный, раздосадованный Стормгрен отвечал взглядом в упор и, наконец-то, понял. Смутился, мял конверт в тугой комок и швырнул на пол. Так вот отчего ему было так не по себе под взглядом этих серых глаз. Человек, что сидит напротив, слеп. Ван Риберг больше не пробовал связаться с Кареленом. Во многом работа его ведомства шла и дальше по накатанной колее. Отсылались статистические данные, выжимки из мировой прессы и прочее. В Париже юристы все еще припирались из-за каждого пункта будущей Всемирной Конституции, но это пока его не касалось. Попечителю окончательный проект надо представить только через 2 недели. Если к тому времени текст не будет готов, Карелен, несомненно, поступит, как сочтет нужным. А Стормгрене по-прежнему никаких известий. Ван Риберг говорил в диктофон, как вдруг зазвонил телефон срочной связи. Он схватил трубку и слушал, все больше недоумевая. Потом швырнул ее на рычаг, бросился к окну, распахнул. Далеко внизу на улицах нарастает вопль изумления. Замирают на месте машины. Да, правда, небо пусто. Корабль Карелена, неизменный символ власти сверхправителей, исчез. Ван Риберг шарил взглядом в вышине, сколько хватало глаз, никакого следа. И вдруг, будто средь бела дня, надвинулась ночь. Севера низ, над самыми крышами нью-йоркских небоскребов, налетел исполинский корабль. В полумраке он чернел снизу, точно грозовая туча. Ван Риберг невольно отшатнулся. Он всегда знал, что корабли сверхправителей громадны. Но когда громадина недвижно парит в недосягаемой вышине, это одно, и совсем другое, когда такое чудовище проносится у тебя над головой, словно туча, гонимая самим дьяволом. В сумерках, будто при солнечном затмении, Ван Риберг следил за кораблем, пока тот вместе со своей чудовищной тенью не скрылся на юге.